Глава 4. Одно прикосновение, и мы встретимся. Кругом царили тьма и холод. Но надвигающийся алый туман, в котором искрились маленькие красные молнии, Циян видел ясно и четко. Эта пугающая материя выглядела так, словно была готова поглотить тебя без следа. Она казалась проводником в обитель мрака и энергетику источала настолько губительную, что Ю Циян не стал медлить и тут же бросился на утек. «Система! Что это за хрень? Куда я попал?» Мысленно кричал он, перебирая ногами так быстро, как только мог. Длинные одежды замедляли движение, но он схватил юбки, точно девица, и продолжил удирать, высоко задирая колени, пока туман рвался укусить за пятки. Эта штука была страшнее Шуйгуй, страшнее даже Янь Сыгуй. «Связь разорвана. Выполняется подключение к сети. Ожидайте», — ответила система еще более равнодушным голосом, чем раньше, словно малейший намек на жизнь в ней и вовсе исчез. «What?» — в ужасе подумал Циян, осознав, что остался один на один с чудовищем, которое либо и было туманом, либо пряталось за ним. «Система! А ну ответь мне, система!» — кричал он так громко, что, казалось, его истеричные мысли были слышны даже вне головы. «Связь разорвана. Выполняется подключение к сети. Ожидайте». От этих слов у Цияна чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Даже легкое опьянение не помогало справиться с паникой. Он бежал с такой скоростью, словно это был его последний в жизни забег, а это, учитывая преследующий его туман, вовсе не являлось метафорой. «Да что это за место? Что ты такое?» — выкрикнул Циян. На ходу обернувшись, он увидел, что туман у него за спиной исчез. В следующий момент Циян с разбегу налетел на каменную стену и упал бы, если бы чужие руки не поймали его. Он почувствовал, как чьи-то пальцы слегка сжали его талию. Стеной оказалась широкая мужская грудь, прикрытая черно-красным халатом с глубоким вырезом. И принадлежала она брюнету с длинными волосами. Он смотрел на Цияна пылающими рубиновыми глазами, окаймленными веером густых длинных ресниц. Цвет его глаз плавно менялся от края радужек к центру, от светлого к темному, от света к тьме. Его лицо цвета белого нефрита и с гладкой кожей имело заостренные черты, прямой нос и дерзкую линию тонких губ. Незнакомец мог бы показаться привлекательным, возможно, даже красивым, но вместо того, чтобы восхититься, Циян чуть не испустил дух. «Нет, ты не мог умереть. Это не ты», — пробормотал он, глядя на того, кто был так похож на его лучшего друга. Циян невольно потянулся к его щеке, но прикоснуться не решился. Ладонь так и замерла в цуне от горячей кожи, жар которой ощущался даже на расстоянии. Примечание. Цунь. Единица измерения. Примерно 3,3 сантиметра. Конец примечания. Незнакомец насмешливо улыбнулся и мазнул обжигающим взглядом по чужим одеждам. «Школа нефритовой печати? Как иронично!» — раздался глубокий бархатный голос. Руки вдруг соскользнули с его талии, и Циян почувствовал, как проваливается в пустоту. Тонет во тьме, словно в болотистых водах, из которых не выплыть и не выбраться. Он не стал барахтаться, понимая, что даже если удастся вылезти на берег, то снова столкнется с врагом. Он начал послушно опускаться на дно, видя перед собой светящиеся алые глаза на до боли знакомом лице. «Нет, я так не могу», — подумал Циян, смиренно прикрывая веки, словно не готов дальше справляться с этой жизнью. «Связь с системой восстановлена. Задание «Спасти господина Му от одержимости» выполнено. Вам начислено 50 баллов. Эй, вы что, решили помереть? Эй! А ну, живо придите в себя!» — сказала система громко и, казалось, даже эмоционально. «Ю Циян!» — услышал он свое имя, озвученное тяжелым мужским басом, словно его выкрикнул отец, в гневе ударивший кулаком по столу. Дрожь пробрала Цияна от макушки до пят, и он, наконец, распахнул глаза, откликнувшись на призыв. Будь он даже пленником в Диюе, то вырвался бы из него, потому что голос системы звучал неописуемо властно и мог поднять мертвеца из могилы. Примечание. Диюй. Царство мертвых. Ад. или преисподняя в китайской мифологии. Конец примечания. «Система, ты поменяла настройки голоса?» «Нет», — ответила она, как и всегда, без капли эмоций в голосе. Циян чувствовал себя таким усталым, что даже не захотел допытываться. Он лишь с облегчением выдохнул, услышав знакомую интонацию и увидев простой деревянный потолок, а не два алых рубина и лицо своего лучшего друга. Скосив взгляд вбок, он разглядел коричневые стены и еще одну одноместную кровать с серыми простынями и понял, что находится в комнате на постоялом дворе, которую они сняли вчера. «Система, что со мной произошло?» «Очевидно, минувшей ночью вы столкнулись с силой, способной убить нефритового императора. Рада, что вы выжили. Как все прошло?» «Отвратительно. Эта сила и меня способна убить». Циян сел и, не успев даже потереть лоб, услышал крик. «Учитель! Он очнулся! Учитель!» Не успела Яньфэй заглянуть в комнату, как тут же вылетела за дверь, даже не перекинувшись с ним парой слов. «Система, а демоны могут принимать облик моих знакомых?» Проигнорировав Фэй, мысленно спросил Циян. «Да, чтобы втереться в доверие или еще сильнее напугать». «Ясно». Он выдохнул с облегчением. «Значит, это был не он». «Кто?» «Отвечу, если расскажешь, какой демон способен убить нефритового императора». «Я бы с радостью, но запрашиваемые данные недоступны». Циян цокнул языком. «А задание по спасению нефритового императора? С ним что? Выполнено? Мушу ведь больше не одержимый». «Задание спасти нефритового императора активно». «Что?» — мысленно воскликнул Циян, чуть не подскочив с кровати. «Как? Почему?» «Зло осталось на свободе, а значит, безопасность нефритового императора под угрозой. Победите зло, чтобы спасти императора». Циян протянул страдальческое скривив лицо так, словно собирался расплакаться. К сожалению, поныть ему вдоволь не дали. В следующее мгновение Мушу влетел в комнату ледяным ветром, а за ним и двое учеников. «Циян, слава богу!» — торопливо произнес он, присаживаясь на край кровати и сразу же хватая его запястье, чтобы прощупать пульс. «Как ты себя чувствуешь? Ты знаешь, что с тобой произошло?» — спросил Мушу, внимательно глядя ему в глаза. Ю Циян всей душой хотел пожаловаться, сказать, что увидел кошмар в кошмаре, но система, словно прочитав его желание, тут же предостерегла и напомнила о соблюдении каноничного образа. Ничего другого ему не оставалось, как спокойно ответить: «Все в порядке. Видимо, я столкнулся с демоном». Голос его прозвучал тихо и хрипло. «Это был очень сильный демон», — сказал Мушу, нахмурив брови. И ученики за его спиной закивали в знак согласия. «Он умело скрывался. Я ничего не заметил. Как ты понял, что он там?» «Мне казалось, я что-то почувствовал, но не знал, что именно». Мушу переглянулся с учениками. «Может быть, ауру торговца?» — уточнил он. «Не знаю. А что с ней?» «Учитель, торговец был одержимым!» — выпалил Гуюн, видимо, не в силах сдержать скопившееся волнение. «Наставник Му убил его сразу, как только вы потеряли сознание». Брови Цияна поползли на лоб, но тут же опустились и сошлись к переносице. «А вот подвоха в торговце я не заметил», — сказал он. «Множество талисманов скрывало его суть от нас. То же было и с кинжалом». Мушу выдохнул и убрал пальцы с чужого запястья. «Хорошо, что ты в порядке. Расскажи, что видел после того, как потерял сознание? Демон говорил с тобой?» Циян покачал головой. «Наша встреча длилась недолго. Он ничего со мной не сделал, только осмотрел, произнес название нашей школы и исчез. Наверное, потому что вы его изгнали?» Яньфэй и Гуюн переглянулись и в унисон ответили. «Мы не изгоняли!» «Этот демон сам решил оставить тебя», — мрачно добавил Мушу, словно это было хуже, чем если бы демон прилип к нему. «Система, что плохого в том, что демон сам отстал от меня? Демоны просто так не оставляют своих жертв. Он может вернуться. Когда демон приходит в ваши мысли, он словно открывает в них дверь. А если уходит добровольно, то лишь прикрывает ее, а не запирает. Поэтому теперь в вашу голову могут прийти и другие демоны. Будьте осторожны. Циян вздрогнул. Как он выглядел? Задал Мушу следующий вопрос, не давая ему расспросить систему. Молодой человек, чуть младше меня, способный обращаться или управляющий алым туманом. Неохотно пробормотал Циян, стараясь не думать о том, что стал демонической мишенью. Яньфэй ахнула, и Циян увидел, как у нее на лице отразился ужас. «Да что еще-то?» Это был как минимум высший демон. Цвет туманности означает уровень силы. Ты же знаешь. Мушу полез в поясной мешочек и, достав прозрачный бутылек с фиолетовой жидкостью, протянул ему. «Выпей. В твоем теле наверняка осталось его ци. Нужно очиститься, иначе он узнает, где ты». Осознав, что демон может легко выследить его, Циян без раздумий проглотил жидкость. Снадобье обожгло горло так, что он с трудом начал сдерживать непрошенный кашель. Но в итоге все равно раскашлялся, как пациент с пневмонией, готовый выплюнуть легкие прямо здесь и сейчас. «Вот она, народная медицина», — поморщившись, подумал Циян. Помимо горла, жар разлился по венам и охватил все тело, словно чужая ци успела проникнуть в каждую клеточку и заполнить их до краев. К счастью, боль быстро стихла, так что сомневаться в действенности снадобья не пришлось. Циян был уверен, что оно выжгло в нем все темное, да и светлое наверняка тоже. Выдохнув, он плюхнулся головой на подушку. Раз уж не удалось расспросить систему, Циян решил получить ответы от Мушу, ведь они наверняка имели схожий багаж знаний. А что с дверью, которую распахнул этот демон? Раз он ушел добровольно, значит, мой разум теперь открыт для других? Ну да, ответил Мушу подозрительно беззаботным тоном. Но с твоим уровнем мастерства бояться нечего. Высшие демоны, кроме того единственного, к тебе не сунутся. А что касается низших, от них ты в силах защититься. «Ах, конечно», — со смешком пробормотал Циян. Мушу сильно переоценивал нынешнего лекаря с пика зелени. «Тогда, раз мы все обсудили, могу я еще полежать?» — спросил он, не желая возвращаться в мир. Встреча с демоном, перевоплотившимся в его лучшего друга и теперь жаждущего его смерти, стала последней каплей. Но судьба не была к нему благосклонна. Мушу стыдливо отвел взгляд в сторону и сказал: «Боюсь, что нет». «Учитель, вам письмо!» — вмешался Гуюн, будто бы дополняя чужие слова, и подошел передать сообщение. «Что там?» — спросил Циян, не взяв письмо. После снадобья его тело охватила легкая слабость, так что двигаться не хотелось, и к тому же он был уверен, что все уже прочли послание. «Ло Хэян при смерти. И Син требует твоего срочного возвращения», — сухо сообщил Мушу. «И Син? Глава школы». «Ло Хэян? Глава пика мечей». «При смерти? Ну, видимо, да». «Да будь проклят этот мир!» С нервным смешком подумал Циян, чувствуя, как черная полоса его жизни становится бесконечной. «Получено новое задание — спасти жизнь главы пика мечей. За выполнение вам будет начислено 30 баллов, за невыполнение списано 10». Заметив, что с него впервые спишут меньше баллов, чем начислят, Циян нервно усмехнулся. Отлежаться ему не дали. Стоило Цияну подняться с постели и накинуть верхние одежды, как Мушу подхватил его на руки. Покинув дом, он встал на меч и помчался в школу. Ученики направились следом, с трудом поспевая за скоростью учителя. «Вау, Фэй, ты даже стоять на мече умеешь! А вот мне это совсем не по зубам!» — подумал Циян, обмякнув в чужих руках и чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Он ненавидел высоту. Циян ощущал себя запертым в центрифуге, тогда как Гуюн, летевший рядом с Яньфэй, со спокойной заинтересованностью посматривал вниз. Под ними проносились леса, дороги, реки и горы, мелькали так быстро, что взглядом не успеваешь ни за что зацепиться. «Система, убей меня!» «Вы так стремились выжить, а теперь просите о смерти?» Да. Мне плохо. А еще я понятия не имею, как спасти этого лоха... Его зовут Лоха Ян. Да, точно. Циян закатил глаза. Увидев это, Мушу сразу подумал, что друг прощается с жизнью, и заботливо встряхнул его, отчего Цияну стало находиться на высоте еще более тошнотворно. Ситуация складывалась и правда плачевная. Весь полет Циян пытался не выплюнуть вчерашний ужин на идеальные одежды Мушу, а также думал о том, как будет спасать человека. Он совершенно ничего не знал о медицине. Он лечил простуду апельсиновым соком и пробежками. Когда Мушу подлетел прямо к лазарету на центральном пике, им навстречу выбежали три ученицы пика зелени в голубых одеждах. Они звали своего учителя, просили поспешить и помочь наставнику Ло, которому только что стало хуже. «Он задыхается, учитель! Помогите, учитель! Его трясет, учитель! Он плюется кровью, учитель!» Циян опустился на земь, держась за плечо Мушу, и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы отрезвить собственный разум и успокоить желудок. «Ты идешь со мной», — бросил он Гуюну. «А вы отправляйтесь к себе, ваша помощь мне не требуется». Обратился он к Мушу и Яньфэй, которая смотрела на него, старательно подавляя тревогу во взгляде. «Слушаюсь, учитель!» — ответил Гуюн и, вежливо попрощавшись с Мушу и Яньфэй, последовал за Цияном, который в тот момент пребывал в такой дикой панике, что даже забыл распрощаться. Ученицы быстро провели их по коридорам, тараторе и по второму кругу, описывая новые симптомы Лоха Яна, его раны и состояние, а потом впустили в двухместную комнату, оформленную в бежевых и коричневых тонах. Там, на кровати, лежал лишь один больной, хотя рядом с ним стояла вторая койка. Лоха Ян выглядел пугающе. Бескровный лик, впавшие щеки, болезненно испарина на лбу, слипшиеся длинные черные волосы, затрудненное дыхание. «Почему рана открылась?» — строгим голосом спросил Циян, приблизившись к постели. Под белой хлопковой сорочкой где-то на плече Лоха Яна распускался кровавый цветок. «Мы не знаем. Мы зашивали», — ответили дрожащие ученицы. «Покиньте комнату и ждите за дверью. Гуюн, останься». Циян осмотрел разложенные на прикроватной тумбе инструменты, а потом взял маленький острый нож и разрезал ткань чужих одежд, чтобы обнажить плечо. «Твою мать!» Он чуть не вскрикнул, увидев, как из раны показалась часть червеобразного черного тела толстой многоножки, похожей на кивсяка. «Система, что за тварь в нем живет?» «Демон Угун». Примечание. Угун. Многоножка. Придуманный автором демон, предстающий в виде многоножки, внешне напоминает кивсяка. Конец примечания. «И что с ним делать?» «Изгнать». «Изгнать? А просто вытащить нельзя?» «Это демон-паразит. Он переселится в того, кто попытается его вытащить. А его настоящая цель — поглотить душу, добраться до мозга и поработить тело жертвы». «Проклятие!» Циян торопливо закрыл плечо Лоха Яна разорванной тканью и прижал сверху одеялом, чтобы страшная штуковина никуда не уползла. «Ученик Гу, у тебя есть снадобье, которое мне утром дал наставник Му, чтобы очиститься от ци того демона?» «Да». «Отлично, дай его мне и придержи одеяло на плече главы Ло». Гуюн поспешил выполнить просьбу. «Так, если это демон, то логично будет изгнать его из тела с помощью снадобья. Верно, система?» «Ну, попробуйте». Циян чуть не выронил из рук прозрачную склянку с фиолетовой жидкостью. «Ты что, не знаешь?» «Я не справочник». Он скрипнул зубами, и Гуюн, прижимающий ткань одеяла к чужому плечу, тревожно обернулся на него. Но Циян уже склонился над больным и, надавив на подбородок, попытался открыть ему рот. Стоило поднести бутылочку со снадобьем ближе, как Лоха Ян тут же сомкнул губы и болезненно застонал. Циян снова надавил на подбородок, приоткрывая рот, и приложил бутылочку, но тот опять закрылся. «Учитель, подать ложку?» «Да», — раздраженно ответил Ю Циян. Он принял чайную ложку и налил в нее немного снадобья, а потом аккуратно поднес ко рту Лоха Яна. Циян попытался влить лекарство, не касаясь губ, но стоило только одной капле попасть на язык, как проклятый глава пика дернулся и чуть не забился в конвульсиях. Благо бесовство отпустило его, когда Циян отстранился. «Система, это Угун не позволяет мне влить лекарство? Иначе не понимаю, как Ло Хэян узнает, в какой момент сопротивляться. У него же глаза закрыты». «Вероятность такая есть. Угун хоть и маленький и выглядит как безмозглый червь, но сообразительности не лишен. Его яд, давно попавший в кровь, тоже помогает манипулировать жертвой, особенно пока та в бессознательном состоянии». «Вот же подлость!» Циян бросил ложку в стену, и раздавшийся звон отвлек не только ученика, но и больного, казалось, тоже. Тот задержал дыхание, словно начал прислушиваться, пытаясь понять, что это был за звук. Вылив себе в рот снадобье, Циян двумя руками схватил Ло Хэяна за челюсть, наклонился и насильно дал ему лекарство. Через несколько мгновений он отпрянул и зажал ладонью чужой рот, чтобы больной не выплюнул ни капли. Ло Хэян замычал, хотя это больше походило на рев, и затрясся всем телом. «Не отпускай плечо!» — приказал Циян Гуюну, а сам надавил на предплечье Ло Хэяна, чтобы тот не размахивал кулаками. Он сел на него сверху, прижимая к постели и подавляя силу рывков. Качать его начало так, словно он забрался на бешеного коня. В теле Ло Хэяна проснулась неведомая сила, и чтобы побороть ее, Циян рефлекторно задействовал свою собственную. Он почувствовал, как духовная энергия потекла по меридианам в ладони и бедра, помогая удерживать больного. «Система! Я все правильно делаю? Система, скажи мне, что я не помогаю ему отправиться к желтым источникам!» «Внимание! Демон Угун сопротивляется изгнанию. Используйте талисман, чтобы отправить его в Диюй». «Гуюн! Живо достань талисман изгнания демонов!» — выкрикнул Циян, не зная, существует ли вообще такой талисман. «Да!» — заикаясь, ответил ученик. Не отнимая ладонь от чужого плеча, он попытался свободной рукой залезть себе в рукав. Как только ученик достал исписанную киноварью золотую бумажку, Циян, вспомнив жалкие отрывки из прочитанной новеллы, приказал: «Напитай духовной силой и наклей ему на лоб!» Гуюн подчинился, исполнив наказ. И Ло Хэян закричал. Это был рев раненого оленя, который никто никогда не захотел бы услышать, оказавшись в лесу. Глава пика мечей распахнул глаза, подернутые чернотой, и уставился в потолок. Символы на талисмане загорелись алым, выжигая зло. Ло Хэян снова затрясся в припадке, и изо рта у него потекла пена. От увиденного Циян чуть не вскрикнул и лишь крепче вцепился в больного, который бился словно в предсмертных конвульсиях. Любой лекарь уже мысленно бы похоронил Ло Хэяна, бледного, обессилевшего и истекающего кровью. Он трясся так активно, что, казалось, должен был умереть из-за этой нагрузки. Лишь благодаря чуду ничего подобного не случилось. И спустя некоторое время все успокоилось. Ю Циян и Гуюн молча смотрели на главу пика мечей широко распахнутыми глазами. Бешеный стук их сердец эхом отдавался от стен маленькой комнатушки. Тяжело дыша, они ждали нового приступа, но Ло Хэян больше не шевелился. Только грудь его медленно вздымалась в такт ровному дыханию. «Нужно зашить рану», — сказал Циян, отпуская больного. «Доставай нити и иглу, а то придется спасать его еще и от потери крови». Он сполз с кровати. Пока Гуюн быстро перебирал инструменты на тумбе, Циян снял ткань с чужого плеча и обнаружил, что Угун пропал. «Демон не пропал. Он изгнан в Диюй», — сообщила система, прежде чем Циян успел заволноваться и даже скользнуть взглядом по полу. «Зашивай», — велел он Гуюну, отступая от кровати. «Но, учитель, мне еще не приходилось работать с живыми». «Мне тоже». «Зашивай», — сквозь стиснутые зубы прорычал Циян и одарил ученика таким же холодным взглядом, как у Мушу. Гуюн шумно сглотнул и опустился на колени перед постелью Ло Хэяна, держа в подрагивающей руке иглу. Циян отошел к стене, чтобы не мешаться. Он снял с пояса веер и, не раскрывая, устало приложил кончик к колбу. «Надеюсь, он его не убьет». Не в силах смотреть, как кого-то зашивают, Циян прикрыл веки. Он слышал лишь чужое дыхание и тихие шорохи. Накопившаяся усталость наконец дала о себе знать, и Циян сполз по стене на пол, даже не заботясь о том, как будет выглядеть в глазах ученика. Битва с Янь Сыгуй, появление Шуйгуй, встреча с демоном во сне, угун в чужом теле. Все пережитое за последний день разом обрушилось на него. Облики тварей поочередно всплывали в голове, отчего ему становилось так же плохо, как и во время полета. «Это кошмар какой-то», — подумал он, поставив локоть на согнутое колено и приложив ладонь ко лбу. «Я не представляю, как здесь выживу и кого-то спасу». Задание «Спасти жизнь главы Пика Мечей» выполнено. Вам начислено 30 баллов, — оповестила система. Но у Цияна даже не ёкнуло в душе. «Учитель, я закончил», — с облегчением в голосе объявил Гуюн и обернулся. «Учитель, с вами все хорошо?» «Да, просто отлично», — прошептал Циян. Он поднялся на ноги и, слегка пошатываясь, подошел к кровати, чтобы проверить больного. Прижал пальцы к запястью Ло Хэяна и притворился, что знает, как в этом мире считать пульс. «Кошмар!» Циян продолжал мысленно ругаться на собственную жизнь, поэтому не сразу заметил, как больной открыл глаза и протянул бледную ладонь с растопыренными пальцами, словно собирался схватить его. Циян отскочил в сторону и шокированно уставился на Ло Хэяна. Тот резко сел на кровати, шумно дыша, словно бешеный бык. Его глаза уже не были наполнены демонической тьмой, но теперь они налились кровью. Черные радужки и зрачки кровожадно блеснули, испугав Цияна до почечных колик. Глава Пика Мечей смотрел на него с жаждой крови во взгляде. Он точно хотел его убить. Словно тоже почувствовав неладное, Гуюн резко надавил на акупунктурные точки больного. Ло Хэян тут же потерял сознание и повалился спиной на кровать. Когда глава Пика Мечей затих, Циян выдохнул в своих мыслях, хотя внешне не показал ничего, кроме легкого удивления. «Ну вас в пекло. Я пошел отсюда». В шоке и недоумении он развернулся и сказал Гуюну напоследок. «Пригляди за ним». «Да, учитель!» Послушно отозвался ученик, прежде чем дверь за Цияном закрылась. «Отправитесь медитировать на ледяной пик?» — поинтересовалась система, как только Циян отбился от учениц, прицепившихся к нему с расспросами. Он хотел побыстрее выйти из лазарета, чтобы не наткнуться на кого-нибудь еще. Циян был уверен, что вскоре сюда нагрянет один из глав пиков. Тот же Мушу наверняка вернется проведать его, когда проводит Янь Фэй. «Сначала найду Фэй. Она на пике благородства?» «Скорее всего». Циян решительно направился к мосту, расположенному в конце Кленовой аллеи, но внезапно остановился. «Система, я вообще правильно иду?» «К счастью, да». Циян кивнул и направился дальше. По пути он не встретил ни одного ученика. На центральном пике их было в десятки раз меньше, чем на остальных. Дорога до пика благородства заняла без малого час, потому что ему пришлось пройти пик мелодии и бамбуковую рощу. Без карты он обошелся только благодаря тому, что издали заметил на вершине одного из пиков лавандовую шапку из цветов глицинии и ориентировался на нее. Кто ставит лазарет в такой дали? Разве на каждом пике не должен быть свой? Значит, если я пострадаю, то пока доберусь до лекарей на центральном пике, могу и с жизнью распрощаться? Вам это не грозит. Вы живете на пике, где растят врачевателей. Гуюн, как видите, вполне способный. Да и у лазарета вас встречали ваши же ученицы. А, точно. Что ж, Гуюна стоит держать поближе, — подумал Циян. Он сошел с моста, соединяющего бамбуковую рощу с пиком благородства. Не имея понятия, где живет Фэй, Циян направился в ту же сторону, куда она ушла в прошлый раз. Он помнил описание дома главной героини из новеллы и надеялся, что узнает нужное здание, когда оно промелькнет перед глазами. Спрашивать дорогу он не хотел, опасаясь привлечь внимание Мушу и показаться странным, если все узнают, что он заявился на чужой пик ради ученицы. По пути ему встречались небольшие группы учеников, одетых в лавандовые халаты с широкими рукавами. Одни приветствовали его и шли дальше, а некоторые приостанавливались и спрашивали, пришел ли он к наставнику Му. На такие вопросы Циян кивал в ответ, а потом выслушивал, что глава пика сейчас в своем доме, благодарил за помощь и проходил мимо, мысленно выдыхая. В какой-то момент он все же подумал. «Странно. Мне казалось, он устремится на центральный пик». «Вам стоит пореже попадаться на глаза ученикам», — внезапно заговорила система. Пусть ваш персонаж часто посещает пик благородства. Если до ушей господина Му дойдет информация о ваших одиночных прогулках по его земле, он как минимум сочтет это странным. Ю Циян не ходил здесь без него. Они всегда были вместе. «Спасибо за предупреждение», — бесцветно ответил Циян. Сейчас его совершенно не волновало, что подумает Мушу. Он наконец-то увидел заветный дом, выглядевший точь-в-точь, как описывала в книге Фэй. Одноэтажный, из светло-коричневого дерева, с двухуровневой светло-серой черепичной крышей, усыпанной лавандовыми и розовыми лепестками. Широкая лестница вела ко входу на веранду, тянущуюся по всему периметру. Сердце его сжалось, и Циян поспешил к дверям, желая быстрее найти подругу. «Внимание! Обнаружено неканоничное поведение персонажа. Вы не можете войти в женское общежитие. За нарушение с вас будет снято 200 баллов». «Плевать», — мысленно отмахнулся Циян. «Мне нужна Фэй». «Внимание! Обнаружено неканоничное поведение персонажа. Вы не можете войти в женское общежитие. За нарушение правил с вас будет снято 250 баллов». Циян стиснул зубы и почти ступил на лестницу. Вздох. «Ее там нет». «Что?» Циян резко остановился, игнорируя вопросительно удивленные взгляды вышедших на веранду двух учениц. «Она на озере, за домом». В голосе системы, казалось, слышалось разочарование. «Не могла сразу сказать?» Циян кивнул, отвечая на приветствие учениц, а потом быстро обошел дом и чуть ли не бегом направился по устланной опавшими листьями и фиолетовыми лепестками тропе, которая пролегала между деревьями. Их пушистые кроны закрывали собой солнце и небо. Воздух в этом небольшом лесу был густым и тяжелым. Слегка сладковатые ароматы застревали в легких и опьяняли. Глицинии тихо шелестели, словно перешептывались между собой, обсуждая неуклюже бегущего прекрасного мужчину в длинных одеждах. И хотя это место создали для расслабляющих медлительных прогулок, а не тревожных пробежек, Цияну было все равно. Он немного сбавил скорость, когда увидел озеро и одинокую девичью фигуру, сидящую на берегу, прижав колени к груди. Под лучами солнца сверкали недвижимые воды, а на их зеркальной поверхности отражались медленно плывущие по голубому небу пушистые облака. «Яньфэй!» — тихо позвал Циян, подходя со спины. Обернувшись, подруга начала быстро подниматься. У нее на лице ничего не отражалось, словно из нее выжили все чувства и энергию. Но как только Циян заключил ее в свои объятия, Фэй уткнулась лбом ему в грудь и поморщилась, пытаясь сдержать слезы. «Тише, тише», — прошептал Циян и, положив ладони на спину подруги, начал поглаживать ее. «Все хорошо. Мы справились. Все живы. Я так испугалась, Циян. Когда ты потерял сознание возле того прилавка, а торговец оказался одержимым, я думала, что потеряю тебя. Я...» Бормотала Фэй, изливая вслух все то, что не могла сказать раньше. Она всхлипнула и стиснула его так крепко, словно он собирался ускользнуть у нее из рук. У Цияна сердце кровью обливалось. Он злился на самого себя за то, что заставил ее волноваться, но вместе с тем не мог не удивляться тому, как стойко она держалась до этого момента, не показывая снедающих ее изнутри эмоций. Не в силах сдерживать собственные чувства, Циян заключил Фэй в кольцо своих рук и, уткнувшись носом в ее темную макушку, вдохнул сладкий аромат персиков. «Кости сломаешь», — прохрипела она с вялым смешком, но даже не попыталась вырваться. «Прости меня», — прошептал Циян, слегка ослабив хватку. «Я не думал, что все пойдет вот так. Не хотел пугать тебя. Я просто должен был перехватить кинжал, понимаю». Фэй потерлась носом о его грудь, то ли ластясь, то ли вытирая сопли. «Главное, что все живы. Но в следующий раз, пожалуйста, давай хотя бы обсудим план по выживанию перед тем, как вытворять подобное. Не хочу терять тебя». Циян угукнул и сделал глубокий вдох, прислушиваясь к шелесту листвы и тишине вокруг. Возле озера не было никого, кроме двух обнимающихся фигур — крепкой мужской и хрупкой женской. Циян совсем не хотел размыкать объятий. В них было так уютно и спокойно, что, казалось, никакие беды не тронут их. Это мгновение абсолютного умиротворения продлилось бы дольше, если бы в его мыслях не вспыхнул прожигающий взгляд алых глаз. «Я видел его тогда. Во сне», — хрипло произнес Циян, буквально выдавливая из себя слова. Фэй застыла и словно даже перестала дышать в ожидании продолжения. «Демон в проклятом кинжале. Он предстал мне в облике Яна». Фэй резко отстранилась и заглянула в его глаза. «Я никому не давала лицо паршивца Гуаньяна! Клянусь!» — выкрикнула она, вспоминая лучшего друга своего лучшего друга. Гуаньян и Янь Фэй не особо ладили. Каждый из них постоянно пытался перетянуть внимание Цияна на себя. Фэй считала, что из-за постоянных тренировок по фехтованию парни видятся чаще, а Ян думал, что Циян и Фэй проводят времени больше, потому что учатся в одном университете, хоть и на разных факультетах. Поэтому, когда их общий друг был свободен, они начинали борьбу за его внимание, которое всегда заканчивалось провалом, ведь в свое свободное время Ю Циян предпочитал спать. «Верю. Система сказала, что демоны могут принимать облик знакомых». «Да, они постоянно так делают, чтобы втереться в доверие или еще сильнее навредить. Так что вряд ли это был настоящий Гуаньян». Фэй скрестила руки на груди и посмотрела на носки своих сапог. «К тому же, с чего бы ему умирать? Да, ты у нас его сокровище, но я не думаю, что он спрыгнул бы с моста после новости о нашей смерти». Лицо Фэй помрачнело. «По крайней мере, не так скоро. Прошло всего 3-4 дня. Похороны еще не закончены. Он точно еще жив, чтобы проследить, как нас закапывают. Да и не переселят его в этот мир, как нас. Какой смысл? Для него здесь нет места». Пока Фэй с такой холодной серьезностью рассуждала об их гибели, Цияна атаковали ледяные мурашки. Ему стало дурно от слов «нет места», но виду он не подал. «В общем, это явно была иллюзия», — закончила Фэй и, подняв голову, заглянула в его зеленые глаза. «Все будет хорошо. Я уверена, что паршивец Ян будет жить. Все-таки его растили в семье военных, у него не настолько слабая психика», — со смешком добавила она. «Мы спасли Мушу. Ты выжил и продолжишь жить дальше. Вот только...» Фэй внезапно запнулась. «Ло Хэйян?» «Будет жить, мы с Гуюном его спасли», — пробормотал Циян. Фэй выдохнула и сделала жест, словно смахивает со лба испарину. «Значит, можно сказать, мы совсем разобрались. А что касается демона, не закрывшего дверь в твой разум, то Мушу прав. Духовной силы в твоем теле достаточно, чтобы отогнать мелких сошек. Вряд ли кто-то прицепится к тебе. Я описала Ю Цияна как способного бороться с демонами». Фэй звучала так уверенно, что у Цияна сразу полегчало на сердце. «А что с заданием по спасению нефритового императора? Оно завершено?» Циян, поджав губы, покачал головой. «Как?» — почти взвизгнула Фэй. «Быть не может! Мушу ведь больше не убийца! Почему не сработало?» Система сказала, зло осталось на свободе и угрожает жизни императора. Фэй ахнула, прикрыв рот рукой. «И что нам делать? Она сказала, как победить зло? И где его искать?» «Ничего не сказала». «А ты спрашивал?» Фэй пристально посмотрела на Цияна. «Система!» «Если бы я знала, куда идти и кого убивать, то дала бы соответствующее задание». Циян кивнул, тем самым отвечая на вопрос Фэй. «Ну, шикарно!» Саркастично протянула подруга, приглаживая волосы на макушке. «И что нам теперь делать? Сидеть и ждать нового начала конца?» «М?» «Похоже, да». «Похоже на то», — ответил Циян низким голосом, скрестив руки на груди. Фэй фыркнула. «И на кой нам тогда вообще система? Почему она не знает, что нам делать? Разве она не всеведуща?» Фэй уставилась на Цияна, будто тот являлся воплощением системы, и с ней можно было поругаться через него. «Все мои способности блокируются, когда рядом появляется убийца нефритового императора, и я даже теряю связь с игроком. Поэтому не могу вам помочь в решении этой проблемы. Даже сам император не в силах отследить расположение этого монстра». «Она говорит, что ее способности начал пересказывать Циян, но Фэй перебила его. «Я слышала. Неужели нас наконец-то подключили к общему чату? А можно всегда так делать? Почему ты все только ему рассказываешь?» «Потому что от него зависит ход истории. Но я здесь главная героиня. Меня это не волнует». Фэй скрипнула зубами и сжала руки в кулаки. В этот момент она выглядела так, словно хотела обиженно топнуть ножкой, но все же сдержалась. Увидев негодование на ее лице, Циян усмехнулся, хотя веселиться здесь было не над чем. Пусть они сберегли свои шкуры и спасли других людей, все это, как оказалось, было лишь временно. С губ Фэй сорвался тихий вздох. Она разжала кулаки, расслабила плечи и, наконец, сказала: «Если хотим успешно решить проблемы, то мы должны быть осторожны, общаясь друг с другом». От ее слов Циян напрягся всем телом. «Учитель узнавал, с каких пор я заинтересована врачеванием и почему не сообщила ему. Я так понимаю, тебя он тоже расспрашивал?» Циян кивнул. «Он видел нас в первый день, когда мы отправились на мой пик». Фэй цокнул языком. «Вот и гадай, что он себе надумал». «Да плевать». У Цияна не было сил беспокоиться еще и об этом. Система не выдала предупреждений, поэтому что бы там ни надумал себе Мушу, пока это не критично. Но я тебя услышал. Будем осторожнее. Он невольно огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. «Кстати, меня не будет какое-то время», — продолжил Циян, вернув взгляд к Фэй. «Система отправила меня медитировать на ледяной пик, чтобы я смог познать свои силы и защитить себя в случае нападения. Передай Мушу, что я хотел зайти к нему, но встретил тебя и решил не утруждаться». Фэй посмотрела на него, как на дурака. «Мы только сейчас обсуждали, что нам стоит быть осторожней, а ты предлагаешь мне пойти к учителю и передать послание от тебя? Шутишь, что ли?» Прошипела она, погрозив Цияну кулаком. «Не буду я ничего передавать. Напиши письмо, а я подкину его в дом Мушу». Циян вскинул брови. «Думаешь, у меня почерк такой же, как у оригинального Ю Цияна?» «Понятия не имею, я его в книге не описывала. Лучше уточни у системы, как писать, чтобы не раскрыли». Ю Циян вздохнул и опустил взгляд на поясной мешочек. «Система, поможешь?» — мысленно спросил он, доставая тонкий лист бумаги. «Помощь вам не нужна. У вас с Ю Цияном одинаковый почерк. Главное, сохраняйте спокойствие при письме и выводите иероглифы по тем правилам, как вас учил дед. Все-таки в этом мире пишут традиционными иероглифами». Циян снова вздохнул, вспоминая, как дедушка ругал его за небрежный почерк. Говорил, что если бы он жил в старые времена, то с такой мазнёй ему самое место в деревне. Достав кисть и бутылек с черной, почти засохшей краской, Циян присел на корточки, разложил бумагу на первом попавшемся гладком камне и начал выводить иероглифы, чтобы сообщить Мушу, что ближайший месяц проведет на ледяном пике. «Хорошо, что система позаботилась о том, чтобы ты познал свою силу», — пробормотала Фэй, стоя у него над душой и наблюдая за движением кисти. «Я как-то не подумала, что ты не умеешь ею пользоваться». Циян фыркнул. «Не вижу ничего удивительного в том, что я, обычный смертный, понятия не имею, как пользоваться суперспособностями бессмертного. Мне вот интересно другое. Как ты успела всему обучиться?» Он мельком взглянул на Фэй и продолжил писать. «Даже на мече летать умеешь». Фэй фыркнула и вздернула нос. «Я столько раз описывала процесс самосовершенствования и течения ци по меридианам, что запомнила все наизусть. А когда очутилась здесь, просто повторила, воплотив это в жизнь. Ты можешь сделать то же самое, вот только, похоже, ничего не помнишь». Циян поджал губы. Он и правда мало что помнил. Фэй действительно подробно расписывала, как именно течет сила по меридианам, чтобы позволить заклинателю творить талисманную магию или подниматься в воздух на мече. Но все эти знания у него в голове скрывались под непроглядной дымкой. «Я закончил». Он протянул исписанный лист. Фэй взяла его и, оценивающе просмотрев текст, кивнула. «Сойдет». Она быстро сложила оригами в виде журавля. «Думаю, учитель скоро отправится проведать тебя на центральном пике. Тогда и подкину письмо». Циян вздрогнул, услышав, что Мушу точно пойдет на центральный пик. «Почему ты так уверена в этом?» Фэй пожала плечами, делая последний залом на бумаге. «Думаю, он за тебя беспокоится. С первого взгляда кажется, что он равнодушен ко всему мирскому, но на самом деле Мушу хороший человек, очень верный», — с плохо скрываемым восхищением пробормотала она. Циян не мог не согласиться. Хотя человека холоднее, чем Мушу, вы никогда не встретите, его поступки буквально кричали о глубокой привязанности к товарищу и небезразличном отношении к ученикам. По крайней мере, к своим. По крайней мере, к Яньфэй. Ничего не ответив, Циян встал с корточек, оправил одежды и раскрыл веер. «Знаешь, как пройти на ледяной пик?» — спросил он. Фэй вздернула бровь, спрятав оригами в поясной мешочек. «А система не сказала?» «Она каждый раз заставляет использовать карту». Фэй прыснула. «Ну да, мы же попали в мир без интернета». Она указала пальцем на высокую белую гору справа от них. «А-а-а!» — протянул Циян, запрокинув голову и пытаясь разглядеть в облаках заснеженную вершину. «Система, мне же не придется туда карабкаться». «Вообще, заклинатели вашего возраста медитируют на вершине. Но поскольку вы туда попросту не доберетесь, поднимитесь хотя бы на середину пика. Это чуть выше уровня моста, который ведет к нему. Там есть лестница. Надеюсь, она не развалилась из-за того, что ее годами не использовали». «М-да», — подумал Циян, захлопнув веер. «Ну, увидимся», — сказал он Фэй и развернулся. «Не забудь передать письмо, а то меня точно убьют за неканоничное поведение. Вряд ли Ю Циян уходил вот так без предупреждения». «Ты уверен, что справишься?» — обеспокоенно крикнула она ему вслед. «Там нечеловечески холодно!» «Если система послала меня туда, значит, справлюсь! К тому же наши крепкие объятия помогли мне!» Со смешком заверил ее Циян, чувствуя, что на душе и впрямь стало немного легче. Хотя слова Фэй пробудили в нем и сомнения. «Система, что-то я не подумал, что там мороз». «И не нужно было начинать думать. Продолжайте идти, ни о чем не переживая», —